счастья в одиночку не ищут. Больше недели гостил у сына в городе колхозный механизатор Дмитрий Степанович Беспалов. И вот возвращался домой. Пассажиров в вагоне было немного, и мы оказались в купе с Дмитрием Степановичем вдвоем. Было здесь по-домашнему уютно. За окном мелькала разноцветная осень. Она наводила грустные воспоминания не только об уходящем тепле, но и пугала ожиданием чего-то неопределенного, еще не свершившегося в нашей быстротечной жизни. Стучали по рельсам колеса. Дмитрий Степанович пристально всматривался в окно, видно, размышляя о чем-то. Был он чисто выбрит, ухожен. Хотя выглядел явно немолодым, волосы на висках вымыты сединой, по крутому лбу волнисто разбегались глубокие морщины, а глаза его, выленившие, говорили, что жизнь прожил он большую и нелегкую. Что он был чем-то удручен, сомнений не вызывало. Разговорились мы только после того, как проводник разнес чай, и мы перекусили. Под размеренный стук колес Дмитрий Степанович поведал о себе, о своей жизни и попутчику, как часто бывает в дороге. «Я не ожидал, что все так сложится в жизни. Ведь Геннадий — единственный у нас с Натальей, выстраданный. Именно он и остается продолжателем рода Беспаловых. Но в жизни ведь не всегда получается так, как нам хочется. Вот мы и переживаем». Собеседник достал из кармана платок, протер увлажненные глаза и отвел взгляд в сторону. Вся жизнь получилась у Дмитрия с Натальей выстраданной. Поженились они перед сенокосом в 41-м году. Не успели нарадоваться молодые медовому месяцу, как началась война. И стал тракторист Беспалов танкистом. Наталья работала в колхозе, жила у свекрови и исправно ждала мужа. Письма писала ему теплые. Они согревали Дмитрия, придавали силы. «А то, что не успели мы с тобой сделать, Митя, после победы сделаем. Ты только возвращайся живым». Знал Дмитрий, радовался, что обещала сыновей народить. «Вы, мужики, ведь всегда сынов ждете, а не девок», — писала Наталья. Без малого 4 года воевал танкист Беспалов на различных фронтах. И все так вроде бы благополучно обходилось. Да и тот бой был обычным, к каким танкисты привыкли уже, из каких Дмитрий Беспалов не раз выходил с честью. Но на сей раз машина загорелась. Чудом уцелел экипаж. А тогда, покидая полыхающий огнем танк, они короткими перебежками, отстреливаясь, пытались быстрее прорваться к своим, ни о чем другом не думая. Это уже после в сознании его мелькнет, что поле кругом заминировано. И прогремел на минном поле взрыв. В 45-м вернется Дмитрий Беспалов домой, в Нерлейку. Вернется с орденами и с протезом, который до сих пор напоминает танкисту о том роковом взрыве на минном поле. А перед этим долгие месяцы госпиталя. Когда пришел в сознание, невольно стало точить «Черная дума», ведь стал инвалидом в 24 года. Бывало, по привычке шевельнуть ногой захочется, а вспомнит, что нет уже ее, ноги-то. И слезы, как ни пытаясь удержать, польются по небритой щеке. Написал письмо Наталье, объяснил все. Ответа, откровенно говоря, и не ждал. «Разве нужен, — думал он ей, — такой?» Контуженный, да еще без ноги. Весточки из дома Дмитрий в самом деле не дождался в госпитале. А проснулся однажды утром и глазам не поверил. Сидит рядом Наталья. Приехала, ненаглядная. Больные в палате порадовались за него. А Наталью говорила главврача отпустить мужа домой, в Нерлейку. «Ну что ж», — сказал главный, — «желаю тебе, танкист, того мужества в мирной жизни, какое проявил ты на войне». Молчал Дмитрий, а в мыслях было: «Ты я же трактористом был. А теперь что, милостыню просить?» Словно читая его мысли, Наталья сказала: «Все хорошо будет, Митя, только не переживай ты сильно». Они были такими сладкими. Те незабываемые мгновения счастья, которые старались они подарить друг другу после стольких лет разлуки. А потом стал Дмитрий подумывать о работе, вот вернуться бы опять на трактор. И тайком от людских глаз ходил по перелескам, оврагам, пока не выступала кровь на бинтах и не падал где-нибудь в изнеможении на землю. Только одному ему было известно, чего стоил его бравый вид, когда он, почти не хромая под взглядами односельчан, шел по улице. Мечтой своей вернуться на трактор поделился лишь с Натальей. И она поддержала его. Несколько раз ходила по лесу, отыскивая лекарственные корешки, напоенные целебной силой. И потом отварами помогала зарубцовываться незаживающим от протеза ранам. И удивил Дмитрий односельчан. Вернулся-таки на трактор. И не просто работал. К боевым орденам награды за мирный труд заслужил. Материально жили мы без нужды. Но стал я постепенно замечать, что удовлетворения истинного от жизни не получаем. Детей-то так и не было у нас. Наталья относилась ко всему спокойно. Ласку, нежность, любовь, привязанность. Все, что делится в обычных семьях на мужа и детей, она отдавала мне одному. Взамен ничего не требуя. И то, что я не мог отблагодарить ее, раздражало меня. Наталья, женщин ты не проведешь, уговаривать меня начала. «Не переживай, Митя, все еще будет у нас, будет хорошо». И вот пришло оно, счастье. В то раннее утро, я помню, на улице вовсю лил весенний дождь, и мы не торопились вставать, вдруг я почувствовал. Наталья плачет. «Что с тобой?» — спросил. «Ребеночек у нас будет, Митя». Я словно замер. Подумать только, милое, дорогое сердцу существо родиться должно. «Моя кровинушка, ничья-нибудь, наша!» Как хотелось быстрее увидеть его, приголубить. А ведь казалось, что жизнь угасать уже во мне начала. У них народился сын. Дмитрий вглядывался в розовое личико мальчика, довольный, что угадывал знакомые черты. Назвали крепыша Геннадием. Дмитрий Степанович продолжал работать в тракторной бригаде. Сын подрастал, радуя родителей. Бывало, Гена встречал отца вечером у дома, забирался рукой в кожаную сумку, находил там обломанную краюшку душистого пшеничного каравая. «Это от Белочки?» — спрашивал. Отец заскорузлой рукой ворошил непослушный ёршик сына, заглядывал в его лицо. Вырос Геннадий как-то незаметно. Отслужил в армии, уехал в город, техникум там окончил, работать стал, женился. Жена Юлия оказалась доброй, заботливой, а вот Геннадий баловаться стал. Прогуливал на работе, успел уже побывать в милиции, зарплату не приносил домой, а тут начал обижать жену. Она вначале терпела, потом уговаривала Геннадия, пугала, но не выдержала, подала на развод. Дмитрий Степанович узнал о случившемся, бросил все дела, отправился в город. Неделю пробыл он в двухкомнатной кооперативной квартире сына, не раз говорил с молодыми, совестил Геннадия, и добившись, что заявление из суда Юлия забрала, а Геннадий дал слово, что возьмет себя в руки, отправился назад. Вроде бы успокоились наши молодожены, но надолго ли? А ведь знаю, только они сами, и никто из нас не поможет им счастливо устроить семейную жизнь. Подходил поезд к полустанку. Здесь Дмитрий Степанович выходил. Мы попрощались. Попутчик резко поднялся с лавки, взял сумку с городскими гостинцами и направился к выходу из купе. Я хотел помочь ему, но он отказался. Меня ведь Наталья встретит. Когда поезд остановился, мимо вагонного окна мелькнула фигура женщины. Я видел, как подошла она к двери, помогла мужу сойти на землю, взяла его под руку. Смотрел я на них, счастливо идущих рядом, и думал, что действительно не так уж легко все у них в жизни было. Идти-то вот Дмитрию Степановичу на протезе трудновато, и что единственный сын у них с Натальей не так начал свою жизнь, как хотелось бы. И тем не менее, они не пали духом. Дмитрий Степанович прихрамывал, и Наталья помогала ему идти. Так и шли они вместе, рука об руку, по жизни, помогая друг другу, деля пополам все радости и невзгоды.